Глава сотая. Когда они вошли в столовую, огоньки свечей и пламя подогревателей от легкого дуновения воздуха немного заколебались. До этого Старлинг видел эту комнату лишь мимоходом, и сейчас ее приятно поразили произошедшие здесь чудесные изменения. Столовая предстала перед ней светлой и гостеприимной. Высокие хрустальные бокалы воспроизводили огоньки свечей, а барьер из цветов, закрывая большую часть стола, придавал всей обстановке особую интимность. Хозяин дома достал из подогревателя столовое серебро в самый последний момент, и, изучая сервировку своего места, Старлинг ощутила, как от рукоятки ножа исходит почти лихорадочный жар. Доктор Лектор разлил по бокалам вино и дал Старлинг на закуску какой-то пустячок вроде единственной устрицы и кусочка колбасы. Сам же доктор с бокалом вина в руках восхищался видом девушки на фоне великолепно сервированного стола. Высота подсвечников оказалась как раз той, что требовалось. Свет проникал далеко вглубь ее декольте, и кроме того, можно было не опасаться, что она случайно сожжет рукава. «Так что же у нас на ужин?» «Никогда не спрашивайте, чтобы не испортить сюрприз», — ответил доктор Лектор, поднося к губам указательный палец. Они обсудили методы обработки вороньих перьев и их влияние на звучание клавесина, и Старлинг лишь на мгновение вспомнила ту ворону, которая давным-давно ограбила стоящую на балконе мотеля рабочую тележку матери. Воспоминание это показалось ей совершенно неуместным, и она сознательно отмела его в сторону. «Проголодались?» «Да. В таком случае мы можем приступать к нашему первому блюду». Доктор Лектор взял с приставного столика единственный находящийся там поднос и поставил на стол рядом с собой. Затем он подкатил к своему месту сервировочную тележку, на которой на сей раз были его сковороды, горелки и приправы в маленьких хрустальных чашах. Доктор зажег горелки и начал с того, что положил добрый кусок сливочного масла в небольшую кастрюлю. Он принялся тщательно размешивать плавящееся масло, добавляя в него мелко молотый фундук. Процедура продолжалась до тех пор, пока растопившееся масло не приобрело ровный коричневый цвет. Удовлетворившись полученным результатом, доктор снял кастрюлю с огня и водрузил на таган. Затем доктор улыбнулся Старлинг, продемонстрировав на удивление белые зубы. «Клэрис, вы припоминаете, что мы говорили о приятных и неприятных словах и предметах, которые по своему содержанию могут быть очень забавными? Масло пахнет просто божественно. Да, конечно, помню. А вы помните, кого видели в зеркале и насколько великолепно выглядело это существо? Доктор Лектор, надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, что все это начинает напоминать сказку про белого бычка. Да, я все помню прекрасно. Вот и славно. Мистер Крендлер примет участие в нашем пиршестве. Во всяком случае, во время подачи первого блюда». Доктор Лектор передвинул большую цветочную композицию с главного стола на приставной столик. За столом на прочном дубовом кресле восседал воплоти сам заместитель помощника генерального инспектора Пол Крендлер. Крендлер широко открыл глаза и огляделся по сторонам. Лоб его украшала лента, которой обычно пользуются бегуны, а облачен заместитель помощника был в очень милый похоронный смокинг, со вшитой в него манишкой с галстуком-бабочкой. Наряд был разрезан вдоль спины, и доктор Лектор каким-то образом ухитрился надеть его на Крендлера поверх многих ярдов ленты, крепящей ответственного сотрудника Министерства юстиции к спинке кресла. Ресницы Старлинг лишь едва дрогнули, и она слегка пожевала губами, как всегда делала, оказавшись на линии огня в тире. Доктор Лектор взял с приставного столика серебряные щипцы и отодрал ленту, заклеивающую Крендлеру рот. «Еще раз добрый вечер, мистер Крендлер». «Добрый вечер». Заместитель помощника, казалось, был сам не свой. Перед ним на столе стояла лишь маленькая супница. «Не хотите ли вы пожелать доброго вечера, мисс Старлинг?» «Привет, Старлинг». Его лицо даже немного посветлело. «Мне всегда хотелось посмотреть, как ты жрешь». Старлинг видела его как бы со стороны, так, как смотрит на людей старое, мудрое, слегка потускневшее зеркало. «Здравствуйте, мистер Крендлер». Обратив взор на возящегося с кастрюлями доктора Лектора, она спросила. «Как вам удалось схватить его?» «Мистер Крендлер отправился на важное совещание, где должен был решиться вопрос о его участии в большой политике», — сказал доктор Лектор. «Марго Вергер оказала мне услугу, пригласив его. В некотором роде услуга за услугу. Мистер Крендлер затрусил к посадочной площадке в парке Рок-Крик. Он хотел встретить там вертолет Вергеров, но вместо него повстречался со мной. Не желаете ли вы, мистер Крендлер, прежде чем приступить к еде, воздать хвалу нашему Творцу?» «Мистер Крендлер, вы меня слышите?» «Хвалу? Да, конечно!» Крендлер закрыл глаза и начал. «Отец наш, мы возносим тебе хвалу за те благости, которыми ты нас одаришь, и мы обращаем их на службу тебе. Старлинг уже здоровая девка для того, чтобы трахаться со своим папочкой, хотя и прибыла с вонючего юга. Молю тебя, прости ее и поставь мне на службу. Во имя Господа Иисуса нашего. Аминь». Старлинг обратила внимание на то, что во время молитвы доктор Лектор сидел благочестиво закрыв глаза. Она чувствовала себя уверенно, и реакция ее оказалась быстрой. «Должна сказать вам, Пол, что даже ваш тезка апостол Павел не смог бы сделать это лучше вас. Он тоже ненавидел женщин». «На сей раз тебе крышка, Старлинг. На работе тебя никогда не восстановят». «Творя молитву, вы, кажется, предлагали мне работу. Я вас правильно поняла? Никогда не видела, чтобы это делалось столь тактично». «Я собираюсь в Конгресс», — сказал отвратительно улыбаясь Крендлер. «Приходи в мой предвыборный штаб, и я, возможно, подыщу для тебя занятия. Ты могла бы стать секретаршей. Печатать и вести канцелярию умеешь?» «Безусловно». «Стенография?» «Обычно я использовала аппаратуру для идентификации голоса», — ответила Старлинг. «Извините, что я за столом обсуждаю деловые вопросы, но я скажу так. Вы слишком заторможены для того, чтобы успешно воровать в Конгрессе. Вы лишь способны на то, чтобы при помощи грязных трюков добывать кое-какие сведения. Вы смогли бы подольше продержаться, став мальчиком на побегушках у серьезного жулика». «Не ждите нас, мистер Крендлер», — настоятельно произнес доктор Лектор. «Отведайте вашего бульона, пока он не остыл». С этими словами он поднес закрытую супницу с торчащей из нее соломинкой к губам Крендлера. «Не нравится мне ваш суп», — недовольно скривившись, сказал Крендлер. «Скорее, это можно назвать настойкой петрушки и тимьяна», — пояснил доктор Лектор. «И приготовлен он больше в наших интересах, чем в ваших. Сделайте еще несколько глотков, и пусть настой циркулирует по организму». Старлинг, судя по всему, занималась тем, что оценивала ситуацию, держа ладони перед собой, словно чаша весов самой Фемиды. «Знаете, мистер Крендлер, каждый раз, когда вы злобно на меня косились, у меня возникали тайные опасения, что я действительно в чем-то виновата». Она подвигала ладонями вверх и вниз, как бы что-то взвешивая. «Я не заслуживала подобного отношения. Каждый раз, когда вы вносили очередную каплю яда в мое личное дело, я возмущалась, но тем не менее начинала копаться в себе. На какой-то момент я начинала в себе сомневаться и пыталась успокоить себя тем, что папа, видимо, знает больше. Но оказалось, что вы знали не больше моего, мистер Крендлер. А если по правде, то вы вообще ничего не знали». Старлинг сделала паузу, чтобы отпить немного великолепного белого бургундского, а затем, обращаясь уже к доктору Лектору, продолжила. «Мне очень нравится вино, но, кажется, нам пора снять его со льда». Превратившись снова во внимательную хозяйку, она повернулась лицом к гостю. «Вы всегда были болваном, и на вас не стоило обращать внимания», — произнесла Старлинг весьма приятным тоном. «И хватит об этом за таким прекрасным столом. Поскольку вы гость доктора Лектора, я надеюсь, что вы получите в его доме удовольствие». «Кто вы такая?» – спросил Крендлер. «Вы не Старлинг. У вас тоже есть пятно на лице, но вы не она». Доктор Лектор положил лук-шалот в расплавленное масло, и как только источаемый им аромат стал еще божественнее, добавил туда измельченные каперсы. Сняв с огня кастрюлю, он поместил на ее место сотейник. Затем доктор взял с приставного стола большую, наполненную ледяной водой хрустальную чашу и серебряный поднос и поставил их на стол рядом с Полом Крендлером. «У меня есть план, как использовать твой болтливый рот», — снова заговорил Крендлер. «Но на работу я тебя не возьму. И вообще, кто устроил тебе встречу со мной?» «Я не надеюсь, что вы полностью измените свою точку зрения, мистер Крендлер, как сделал тот, иной Павел», — сказал доктор Лектор. «Однако вы, в отличие от него, не на пути в Дамаск и даже не на пути к вертолету Вергеров». С этими словами доктор Лектор снял с лба Крендлера ленту, так, как снимают резинку, обтягивающую банку с икрой. «Мы просим вас, мистер Крендлер, чтобы вы открыли для нас свой разум», — продолжил хозяин дома. Он осторожно поднял крышку черепа заместителя помощника, положил ее на серебряное блюдо и перенес блюдо на приставной столик. С ровного разреза не просочилось ни капли крови. Крупные сосуды доктор Лектор перевязал, а более мелкие прижег под местным наркозом. Сам распил был произведен в кухне за полчаса до начала ужина. Примененный Ганнибалом Лектором способ вскрытия черепа восходил к временам древнеегипетской медицины, если, конечно, не считать того, что он пользовался электрической пилой со специальным полотном, ключом для снятия кости и современными обезболивающими препаратами. Что касается самого мозга, то он боли не чувствует. Серо-розовый купол мозга Пола Крендлера возвышался над обрезом его черепа. Став над Крендлером, доктор Лектор с помощью инструмента, похожего на тот, которым удаляют гланды, отделил от предлобной доли мозга вначале один тонкий ломтик, затем второй, третий и четвертый. Крендлер поднял взгляд, словно наблюдал за тем, что происходит. Кулинар погрузил ломтики в ледяную воду, немного сдобренную лимонным соком. Это было сделано для того, чтобы придать кусочкам мозга нужную твердость. «Покачайся на хвосте кометы!» – вдруг запел Крендлер. «Принеси себе в кроватку свет луны!» Классическая кухня требует, чтобы мозги вымочили, осушили, чуть спрессовали и затем выдержали ночь в прохладе. Повар, имеющий дело с абсолютно свежим продуктом, рискует получить вместо аккуратного кусочка бесформенную желеобразную массу. С непостижимым мастерством доктор перенес чуть затвердевшие ломтики на блюдо, слегка обвалял их вначале в сдобренной специями муке, а затем в сухарях из пшеничных бриошей. После этого кулинар растер в соусе свежий черный трюфель и закончил действо, выжав на мозги сок лимона. Быстро переместив ломтики в сотейник, доктор Лектор жарил их до тех пор, пока они не подрумянились с обеих сторон. «Пахнет классно», — заявил Крендлер. Доктор Лектор положил золотистые мозги на гренки, уже разложенные по подогретым тарелкам, полил их соусом и украсил ломтиками трюфеля. Веточки петрушки, цельные ягоды каперса со стебельками и единственный цветок настурции, дабы придать кулинарному изделию некоторую объемность, завершили создание шедевра. «Ну и как?» – поинтересовался Крендлер, который снова был скрыт цветами. Спросил он неприлично громким голосом, к чему, впрочем, склонны все перенесшие лоботомию люди. «Просто великолепно», – ответил Старлинг. «Мне раньше никогда не приходилось есть каперсы». Доктор Лектор обратил внимание на то, как интенсивно движутся ее блестящие от масляного соуса губы. Скрытый зеленью Крендлер вдруг запел. Выл он в основном песенки, которые распевают в детском саду, и при этом требовал к себе внимания. Старлинг и доктор Лектор тем временем вели беседу о Мишу. Девушка знала о судьбе Мишу из разговоров о потерях близких людей, но теперь доктор говорил так, словно надеялся на возвращение сестры. Старлинг со своей стороны сказала, что с удовольствием встретилась бы с Мишу. «Я запрещаю тебе поднимать телефонную трубку в моем офисе. У тебя голос, как у кукурузной деревенской растопырки», – проревел из-за цветов Пол Крендлер. «Скажите, я не очень буду похожа на Оливера Твиста, если скажу «еще», – произнесла Старлинг, позволив тем самым радости доктора Лектора вырваться наружу. Доктору удавалось до сих пор удерживать ее в себе лишь ценой чудовищных усилий. На вторую порцию ушла вся лобная часть почти до самой моторной зоны. Заместитель помощника теперь мог бессвязно кричать лишь о тех вещах, которые находились в поле его зрения. Да невнятно, но достаточно громко бормотать, видимо, засевший где-то в подкорке длинный похабный стишок, известный под названием «Влечение». Поглощенные беседой доктор Лектор и Старлинг обращали на него внимание не больше, чем на громкий разговор за соседним столиком, находясь они в ресторане. Но когда сила звука превысила все допустимые нормы и стала мешать их общению, доктору Лектору пришлось взять стоявший в углу комнаты арбалет. «Прошу вас, Клэрис, послушать, как звучит этот струнный инструмент». Выждав момент, когда Крендлер замолк, доктор пустил стрелу через стол сквозь высокий букет. «Частота, на которой звенит тетива арбалета, если вам доведется слышать ее еще когда-нибудь, будет всегда означать для вас свободу, внутренний мир и самодостаточность», — сказал доктор Лектор. Оперение и часть стрелы торчали из букета и двигались наподобие дирижерской палочки, управляющей ритмом сердца. Голос Крендлера умолк мгновенно, а через несколько ударов замерла и дирижерская палочка. «Мне кажется, что это ре, чуть ниже среднего до». «Именно». Через секунду из-за букета донесся булькающий звук. Но это был всего лишь спазм гортани, вызванный повышением кислотности организма, как часто случается у только что умерших. «Пора переходить к следующему блюду», — сказал доктор Лектор. «Однако, прежде чем приступить к куропаткам, выпьем немного щербета, дабы освежить наше чувство вкуса. Нет-нет, не вставайте. Мистер Крендлер поможет мне убрать со стола, если не возражаете». Все было сделано очень быстро. Скрывшись за цветами, доктор Лектор стряхнул остатки еды с тарелок в череп Крендлера, а тарелки сложил ему на колени. Затем он вернул на место крышку черепа, натянул ленту на лоб покойника и, подняв с пола веревку, привязанную к тележке под креслом, увез все в кухню. Там же доктор Лектор перезарядил свой арбалет. Для натяжения тетивы он воспользовался той же батареей, которую раньше приводил в действие пилу патолога-анатома. Кожица перепелок приятно похрустывала, а тушки были нашпигованы паштетом из гусиной печенки. Доктор Лектор делился своими мыслями о Генрихе VIII как о композиторе, а Старлинг поведал ему об изобретении с помощью компьютера такого двигателя, звук работы которого приятен для уха. Затем доктор Лектор объявил, что десерт будет подан в гостиную.